Междугородным переговорным пунктом назвал это место сам Борис. На верхний 9-й этаж больничного недостроя затащили рации, генератор и всякую бытовую мелочь. Генератор поставили в какую-то каморку и занавесили дверные проемы плащ-палатками, так, чтобы заглушить его стрекот. Окна и дверные проемы в одной из соседних комнат также задрапировали брезентом и поставили в ней рации. На этот раз занавеси играли роль светомаскировки, ну и от непогоды защищали. На крыше на телескопической мачте подняли две антенны, и радиоцентр местного масштаба готов. Наши группы, оставленные в Михнево, было неплохо слышно даже в мою переноску, хотя до них было около 15 километров. Это, естественно, с внешней антенной. Когда через пару минут чай настоялся к нам, словно почувствовав, что можно поживиться, присоединились Тушканчик с Говоруном. «Очень я это роскошество люблю и уважаю!» Ваня одновременно пытался восстановить дыхание после быстрого подъема на такую верхотуру, налить себе чаю и балагурить. И что удивительно, у него это неплохо получалось, ну, кроме, может быть, дыхания. Ух, что пишут из столицы? Как невеста твоя поживает? Как родственники? Дядя Виталик вам охламоном привет передает. Говорит только, чтобы вы слушались старших, меня то есть, и не шалили понапрасну. И для большего веселья отправил добренький дядя нам в помощь аж полусотню ребятят из нашего детского садика. «Хрена себе!» — восхитился Мур. «Значит, и мы, сами того не ведая, в цвет попали». «Ну, насчет не ведая, ты погорячился, мальца?» Говорун степенно отхлебнул чаю. «Мне отчего-то кажется, что Илюха вполне себе понимает, что делает. Старшой, кто там с ребятами за главного едет?» «Я только Акакия и Неваляшку знаю. Про Трезубца слышал, но как-то пообщаться не довелось». «Я Валеру знаю», — Говорун кивнул. «Стоящий парень. То есть вняло начальство докладу про питомники эти?» «Я не про хабар и прочие саженцы, голова твоя садово-огородная», — перебил его, хохотнув в Тушканчик. «Я про шкандебал. Интересно, что следы опять ведут в Ржев?» «А что там у вас?» — спросил лейтенант, до того момента с интересом слушавший нашу перепалку, мирно прихлебывая чаек. «Да ни хрена там, по большому счету!» — тут же среагировал Ваня. «Что может остаться от провинциального городка с населением в 50 тысяч, на одном краю которого находится стоянка истребителей ПВО, а на другом арсенал Министерства обороны?» «Что, прилетело туда?» Афанасьев сокрушенно покачал головой. «Ах да, это еще и крупный ЖД-узел был. Знаю нескольких ребят, которые на развалинах тех складов копались», — добавил от себя Федор. «Там равнобедренный треугольник получился, между плешками. А основание его всего 6 км. «Плешками?» — не сразу понял лейтенант, но тут же догадался. «Это вы места попаданий так называете, да?» «Ага», — буркнул Говорун. «Так стволы, что там они достали, только бредунам и продавать. Так фонят. Ребята сами безбашенные. Ну и жадные, не без этого. Так и то сказали, что овчинка выделки не стоит». «Бредунам, говоришь? Плешки, говоришь? А ведь лучше место для оперативной базы против нас и придумать сложно. Никто туда не суется, поскольку это, пожалуй, самое грязное место во всем анклаве после Удомлей и Дубны. А от Торжка ведь едва ли не сотня километров. Вот и получается, товар везут вроде как нам, тверским, а потом раз и на северо-запад поворачивают. Если наши трехголовые недруги нашли способ, как от радиации уберечься, то вполне могли и в самом городе засесть. Черт, забыл нашим об этом сообщить. Я отставил в сторону недопитую кружку. Боря, через 10 минут еще одну телеграммку в торжок отобьешь? — Конечно. Чай вот допью и готов. — Не торопись, я позову. И с этими словами я достал из кармана шифроблокнот и снова отправился в радиорубку. У костерка было темновато, а там все-таки лампочка горит. Глава 12. Там же 23.12 того же дня. «Илья, проснись!» Голос говорившего с трудом прорвался к моему сознанию через пелену сна. Хорошо еще, что за плечо трясти не начал. С этой мыслью я принял вертикальное положение, приподнявшись на локтях. А то иногда с просонья могу и локтем двинуть, особенно если за сутки часа 4 выдалось поспать всего. Под пологом, натянутым около уже почти погасшего костра, для большего тепла царил полумрак, только слегка озаренный светом тлеющих углей. Поэтому разбудившего меня я не столько узнал, сколько догадался, кто это. — Фей, ты? — Да, там цедулька от лавочника пришла. — На, подавить вот я не смог. Ты читал? — А как же? Сообщает, что утром Даур с тобой встретиться хочет. Мол, его слову тот доверяет, но банкуешь в этом деле ты, и гарантии нужны именно от тебя. — А почему утром он не сказал? — Нет. — А сам лавочник где? — На базе у себя, на мебельной фабрике. Я отвинтил крышку фляги и, плеснув немного воды на ладонь, протер лицо. Вроде как умылся. — Ладно, пошли к полковнику. Для того, чтобы потолковать Судовиченко, нам пришлось спуститься на 2 этажа. Внешние стены в недостроенной больнице были далеко не везде, и, соответственно, подходящие из соображений маскировки помещения нашлось только там, на 7-м. Часовой на площадке нас окликнул, и, получив пароль в ответ, просто растворился в темноте. Мы спускались сверху, они же были еще посты, но порядок есть порядок, насколько бы параноидальным он и не казался. Мне еще отец говорил, когда стал брать с собой в рейды: лучше, сынок, на полчаса меньше поспать, потратив это время на обеспечение безопасности, и утром проснуться, чем полениться и спать вечно. Сергей Сергеевич не спал. Стоило мне вежливо Кашину спросить из занавески: «Товарищ полковник, к вам можно?» Как немедленно последовал ответ: «Да, Илья, заходи». А заметив, что я не один, Удовиченко и Гуруна приветил: «И ты, Федя, присаживайся». «Сергей Сергеевич, что от групп слышно?» «Тихо все вроде. Это тебе Петра спрашивать надо. Он текучкой занимается. Как раз сейчас с Малченко на склады пошел». И полковник махнул рукой куда-то в сторону окна. «Вернется, спрошу. А пока у меня есть вопрос как раз по Верстакову». «А что такое?» Чрезвычайный и полномочный посол выглядел немного удивленным. «Да мне показалось, что вы с ним поладили». «Нет, не подумайте ничего плохого. В военном отношении все просто замечательно. Это скорее вопрос личного характера». «Продолжай».